Как-то беседовал с кудесницей Вармой, и она посоветовала, а может, предрекла, идти ему на Волгу. Тебе нужен не мысленный полет, а в самом делешный. Там крутые берега. Поначалу не убьешься, падая в воду, а со временем научишься. Что она еще говорила ему, неизвестно. Однако до Юрьева дня было далече, а ждать было не в моготу. И вот таки случай представился. В тот год, лет 5 от наших событий назад, управляющий Аким Демьянович в самый разгар сенокоса явился в хоромы к Василию Григорьевичу Грязному и сказал: «Завтра отмечаем Илью Пророка, и работать не принято. Что прикажешь, отец родной?» Грязной был пьян и вспылил: «В новые времена, Аким, живут по-новому. Запомни это. Всех завтра выгоняй на мои луга!» «Слушаюсь», — отвечал управляющий. На следующее утро мужики и бабы с граблями рассыпались по полю у реки. Вдруг черные тучи закрыли полнеба, а с ним весь небосклон. Засверкали молнии, полились такие невиданные потоки воды, что сено смыло вышедшую из берегов серую и унесло бурным потоком. Люди едва успели добежать до перелеска, и там хватались за деревья, чтобы не утащило стихию. И тогда Никита, благоговевший перед пророком, понял, что Божий перст пробил его час. «Тятя, скажи, что спасал скирду и утащило меня жуткое течение. Куда Бог весть? Утонул, пропал. Сообщи к полудню Аким Демьянович, мол, сгинул Никита, в пучине не найти. А я с дороги, какой бы она ни была, денег высылать буду и дам знать. Прощай, тятя». Дмитрий Филиппович не зря считался колдуном, то знал заранее, отговаривать не стал. Тут же под безумным ливнем простились. Лишь через 3 года пришла первая весточка. 10 рублев золотых оставил Никита старику у обрамки ростовщика в Калязни. Проверили с оказии, что до такого рода племени он человек честный. Деньги отдать готов при встрече. Да, все откладывал поездку по разным причинам старый дятел. Протрезвев, Василий Грязной покаялся, заказал молебен причистый по грехам своим, повинился перед народом, выставил угощение, чтобы помянуть утопленника, которого так сыскать не удалось. А Дмитрию Филипповичу, оставшемуся с внуком Митей на руках, выхлопотал у царя Ивана должность соборного ключаря. Не слишком обременительную и доходную, особо ввиду праздничных подношений. О старике Дмитрии по кличке Дятел недужил часто головными кивками, говорили разные, но в основном в кругу людей Грязного. Государь от них был далеко. Ему докладывали только о самых серьезных и верных делах. Пути Господни неисповедимы. С тех пор Дмитрий Филиппович стал ключарить, что сыграло свою роль в нашей истории, и авторитет его среди дворни сильно вырос. Бог Никит зачем-то берег. Путь он выбрал на Нижний Новгород, самый дальний от Слободы до Волги. Шел по ночам, чтобы избежать царских застав. Днем спал где-нибудь в густой чаще, и ни один зверь его не тревожил. Попадались добрые люди, кто хлебушка даст, кто супчик нальет, кто одежку какую подарит, а кто и копеечек подаст. Через неделю добрался. Какой-то странник посоветовал на первых порах прибиться к Нижегородской ярмарке. Там народу тьма, и не принято любопытствовать, кто, откуда. Был подносчиком рыбы, мастерил игрушки, жил по ночлежкам, которых здесь хватало. Определил, что самый высокий склон, спускающийся к воде, там, где Печерский Вознесенский монастырь. Но как туда пойдешь без документа, без денег, без чего-либо драгоценного, без связи и рекомендаций? Не возьмут и послушником, а поскольку явишься не в Юрьев день, то и в кутузку отправят. Скопив немного денег, купил кусок парусины, сколотил из ореховых планок каркас в виде крыльев и прыгнул с высокого бережка. Не держит устройство. От встречного ветра лишь перекувырнулся несколько раз и искупался. Потом опять все то же самое. На ярмарке один из приказчиков приметил рукастого малого и говорит —